Ну что ж, придется брать с собой, деваться некуда. Пока фигуристки и тренеры в Москве добывали себе аппаратуру для воспроизведения фонограмм, а Стас с Санькой собирались ехать в хоккейную секцию, в школе номер 2 проходил внеочередной педсовет, основная тема которого была учеба Людмилы Хмельницкой, ученицы 7 класса и новоиспеченной чемпионки СССР по фигурному катанию среди юниоров. Собственно говоря, внеочередной педсовет и был тем самым событием, из-за которого занятия в школе закончились раньше, что позволило Стасу принять окончательное решение о поездке в Дюсшор. «Здравствуйте, дорогие коллеги», – поприветствовал учителей директор школы Валентин Петрович. «Вы знаете, что я много говорить не люблю, поэтому начну сразу, а потом мы обсудим то, что я сейчас скажу. Однако предварительно сразу говорю, что эта тема обширному обсуждению не подлежит. Нас только довели до сведения о принятом наверху решении, и давать его оценку не нам. Все решено уже на самом высоком уровне. Вы понимаете это? Вы еще ничего не сказали, а уже начали стращать», — с недовольством сказала заведующая учебной частью Валентина Николаевна. «Как я предполагаю, то, что вы хотите сказать, напрямую касается нашей ученицы Людмилы Хмельницкой. Сегодня она должна была прийти в школу, согласно выданной ей справке. Справка на освобождение от учебы была дана по 16 число, по вчерашнее. Сегодня она должна уже быть в школе, но ее нет». Это так, согласился Валентин Петрович. «Сегодня в отдел образования нашего города пришла телефонограмма из Министерства образования СССР, подписанная самим министром образования Геннадием Алексеевичем Ягодиным. Сейчас я вам зачитаю ее текст. Требую до конца года перевести Хмельницкую Людмилу Александровну на заочное обучение в связи с зарубежной командировкой. За третью четверть поставить оценки, исходя из существующих на данный момент. В конце года одновременно провести экзамены за четвертую четверть и по допуску в следующий класс. Довести текст приказа до сведения сотрудников отдела народного образования при исполнительном комитете городского совета народных депутатов города Якатинска и всех учителей школы номер 2 города Якатинска. Об исполнении доложить лично в Министерство образования СССР. Министр образования СССР Геннадий Алексеевич Ягодин». Директор школы помолчал немного, соблюдая паузу и ожидая, чтобы его подчиненные переварили полученную информацию, потом продолжил. «Все понятно, уважаемые коллеги?» – спросил директор. «Если понятно все, примите это к сведению. Как приказано, оценки за третью четверть мы поставим люди, исходя из существующих оценок на данный момент. Я смотрел журнал, они вполне приемлемые, без троек, не говоря уж о двойках. Оценки за четвертую четверть и за учебный год согласно этому приказу мы поставим, исходя из контрольных заданий по предметам, сочинению, либо по исходу лабораторных работ. Данные проверки знаний будут приравнены к годовым экзаменам, и по их результатам Люда получит отметки за четвертую четверть и за учебный год». «Все понятно?» В приемной раздался возмущенный гул, и понятно почему. Так никто и никогда в истории образования СССР не делал. Это только на разлагающемся Западе существовало отдельное обучение для избранных и потакание любимцам, а в СССР все дети должны обучаться в коллективе, и исключение ни для кого не должно стать нормой. То, что сейчас происходило, было опасно прецедентом. Ты не учишься, можешь не ходить в школу, заниматься своими делами, а оценки тебе ставить будут. Из учителей никто не сомневался, что даже если они поставят Хмельницкой удовлетворительные оценки, они все равно превратятся в хорошие, или даже отличные. Они видели, какой ажиотаж вокруг Люды нарастает в городе, и понимали, что в школу на прежних основаниях она приходить уже навряд ли будет. Тем не менее, спорить тут было ни о чем, как написано в телефонограмме, все уже решено, и спорить с министром образования никто не решился. Хмельницкая будет переведена на обучение экстерном. Глава 19. Странные дела в Якатинске и в общаге. Когда Стас с Санькой добрались до Дюсшор, был полдень. Естественно, дежурная Олимпиада Николаевна никогда не пустила бы постороннего парня в ледовый каток. Встав дородным телом посреди прохода, она преградила путь будущей звезде спорта. Никакие робкие увещевания Стаса, что ему нужно поговорить с хоккейным тренером, на нее не действовали. «Ходят тут всякие, не пущу. Хошь записаться в игры играть, иди к тренеру завтра, когда он в тренерской будет. Или к директору», — чуть не кричала ершистая старушка, всегда ругавшая Люську Арину за отсутствие второй обуви. «Ну как мне пройти к тренеру, если вы меня к нему не пускаете?» спокойно спросил Стас. «Ничего не знаю, не пущу», — крикнула старушка и вытолкнула мальчишку в зашей. «Приходите завтра, вот видишь, что я тебе говорила», — смеясь, сказала Анька. «Не пустят тебя тут, тут никого не пускают, кроме меня». «А почему тебя могут пустить?» – удивился Стас. «А потому что я официальный представитель команды болельщиков Люськи, и меня эта бабка знает». Гордо подбоченись, ответила Анька и плюнула в сугроб. «Но я знаю и другой ход, там этой бабки нету. Так что пошли, проведу я тебя к тренеру». Тот самый секретный ход, про который говорила Анька, был запасным черным ходом, через который в столовую доставляли продукты. Находился он рядом с административным корпусом, но оттуда легко можно было пробраться в ледовую арену по крытому переходу. Стасу осталось только довериться своей подружке, изучившей здесь все входы-выходы. Они миновали здание ледовой арены по улице, оступаясь и поскальзываясь в подтаявших сугробах, и добрались до полуоткрытой деревянной двери, из которой тянуло жаром и запахом готовящейся еды. Прошли через дверь, только направились не в кухню, а толкнули другую дверь и очутились в переходе между корпусами. «Пошли за мной», – махнула рукой Анька, – «только не шуми сильно». Когда, крадучись, подошли к двери, ведущей на тренировочный каток, Стас сразу же услышал за ним звуки рассекаемого коньками льда и стук клюшика шайбой, крики тренера. Как он себя чувствовал сейчас, очень и очень неважно. Вся смелость испарилась и осталась жалкая тусклая неуверенность. Но раз пришел, отступать уже поздно. Конечно, если бы не Анька, возможно, он уже отсюда повернул бы домой, или вообще не вошел бы в здание под натиском старушки. Но присутствие подружки придавало, во-первых, сил, во-вторых, не хотелось позориться перед ней. Назад дороги нет, точка невозврата пройдена. Василий Степанович Горин, бывший хоккеист 2-го дивизиона, а ныне преподаватель хоккейной секции «Дюсшор», ковырялся с мальчишками на льду и не сразу заметил, что на тренировке находятся посторонние люди. Первыми пацана лет 12 и девчонку такого же возраста заметили его воспитанники Толян и Андрей, игравшие в правой юношеской команде защитниками. «Василий Степанович, там стоят какие-то, на тренировку смотрит». Тренер сразу же подъехал к бортику и уставился на Стаса, который уже готов был провалиться под землю от стыда. А девчонке, стоявшей рядом с ним, пофиг. Смотрит наглыми глазами и слегка улыбается, склонив голову в круглой шапке с ушами. «А ты кто такой, что надо?» Тренер сразу увидел, что парнишка пришел со спортивной сумкой и с клюшкой. «Надо же, еще один из дворовых гениев, возомнивший себя великим игроком. Парень явно стар для хоккея. С кем поставить играть новичка? С детьми семилетними? С юниорами он играть не сможет. А может, все-таки попробовать? Я в секцию хочу записаться», — неожиданно твердо и уверенно сказал мальчишка. «Я хочу играть. Все люди чего-то хотят», — усмехнулся тренер. «Хорошо, сможешь меня удивить, возьму тебя в секцию. Не сможешь меня удивить, иди прочь и никогда сюда больше не приходи». «Отвечу сразу, почему так строго? Вас сюда много приходит, тех, кто считает себя большими игроками. Но на деле это не так, только время отнимаете. Заниматься нужно начинать с 7-8 лет. Сейчас уже поздно. Ну, раз пришел, давай попробуем, только не плачь потом. Надевай коньки, выходи на лед». Стас отдал Аньке на время клюшку, сел на скамейку и надел коньки. Потом снял куртку, взял клюшку и вышел на лед. Пацаны в хоккейной форме, снаряжение и с дорогими углепластиковыми клюшками, со смехом встретили его бедный неприкаянный вид. Деревянная клюшка, обмотанная изолентой. Вот же, еще одна деревня пришла попытать счастье. «В общем, такое тебе задание», — заявил тренер. «Обводишь вот этих двух молодых людей, Андрея и Толяна, забрасываешь хотя бы одну шайбу, и я тебя принимаю сразу в юношескую команду. Это мое слово, сказанное при всех. Мне надо размяться», — неожиданно заявил Стас. «Хотя бы 5 минут». «Хорошо», — согласился слегка удивленный тренер. «Даю тебе 5 минут на разминку, больше дать не могу, мы сильно заняты». Стас взял клюшку и стал нарезать круги в центре арены. Хоккейные шаги и приемы он, конечно же, толком не знал, но зато хорошо знал финты, обводки, а также обладал быстрым перекрестным ход, разворотами, пируэтами и прыжками со сменой ног, которые подсмотрел у Люськи, когда она каталась на дворовом катке. Прогревшись, Стас обернулся к воротам, у которых стояли два мальчишки. Они были выше его и выглядели настоящими гигантами в своей хоккейной амуниции. В касках, в масках, перчатках, щитках. На Стасе не было ничего этого, лишь олимпийка, дешевая спортивная шапка-пирожок, спортивные штаны, дешевые коньки и деревянная клюшка. Это был весь его арсенал. Но еще глядя на этих мальчишек, он сразу же понял, что очень легко сделает их. Разогнавшись, Стас сделал несколько обманных движений, на большой скорости подъехал к стоявшим защитникам, которые при виде его попытались перехватить, но это не вышло. Сделав резкий финт и убрав с дороги Андрея, Стас легко щелкнул по шайбе и запульнул ее между ног Толяна прямо в девятку, в самый край ворот. Красиво. То, что он обвел парней перворазрядников, вызвало у них очень большой приступ злости. «Дайте нам еще попытку», — сказали они недовольно. Хоть это и было явным нарушением слова, тренер дал своим хоккеистам еще один шанс. Теперь Стаса уже встречали более жестко. На его ногах не было щитков, поэтому он почувствовал довольно увесистый удар клюшки по голени, от которого чуть не хрустнула кость и онемели мышцы. Но и этот грязный прием не помог мальчишкам отстоять ворота. Сделав несколько обманных шагов и перемещая шайбу самым концом клюшки, Стас миновал защитников. Легким щелчком, даже с какой-то изысканной издевкой, отправил ее в ворота. Шайба очень медленно миновала линию ворот и замерла всего в полуметре за ней. Парни упали на лед, в попытке остановить ее в последний момент, но не получилось. Шум и смех, громкие ироничные разговоры мальчишек-хоккеистов смолкли. В тишине было слышно, как шмыгнула носом Анька. «Беру, я свое слово держу», — сказал тренер. «Начинаем заниматься прямо сейчас, но предупреждаю сразу, занимаемся жестко, по-настоящему, по-мужски». Пока в Якатинске развивались чуть ли не эпохальные драматические события с хоккейной секцией, Арина с подружками в своей комнате общежития пробовали, как играют кассеты с программами на взятом в прокат магнитофоне «Соната». Играл он неважно по сравнению с аудиоаппаратурой арены и даже с теми вегами, полученными ими за чемпионат Свердловской области. Особенно неважно играл классическую музыку, которая была в основе программ Хмельницкой и Малининой, где многое зависело от мельчайших звуковых акцентов, ныне почти неслышимых. По акцентам расставлялись некоторые элементы, и их отсутствие могло повлиять на тренировку. Соколовская находилась в более выигрышном положении, ее программы были не с классическим музыкальным сопровождением, а с обычным инструментальным, которое звучало прекрасно даже из монофонического магнитофона со слабым динамиком. После того, как музыка была опробована и фигуристками вынесено заключение, что за неимением лучшего магнитофон пойдет, они завалились на кровати и стали обсуждать возможных конкуренток. Честно сказать, Арина удивлена была присутствию среди фавориток фигуристки из ФРГ. Эта страна в ее время, кроме одной спортивной пары, особым фигурно-катательным активом не блистала. А вот присутствие фигуристок из Канады и США как раз вопросов не вызвало, и в современной Арине время фигуристы этих двух стран периодически выстреливали на соревнованиях. Еще удивило отсутствие фигуристок из Японии, обычно там очень сильное мужское и женское фигурное катание, и эта страна всегда на любом соревновании имела полные квоты спортсменов, которые пусть и не занимали призовые места, но были крепкими середняками и могли откатать точно и остановиться в шаге от пьедестала. Впрочем, по своему опыту Арина знала, что эти расклады могут только приблизительно отображать предстоящие соревнования. Всегда мог найтись тот, кто стоит в стороне и о ком соперники понятия не имеют. Она была живым примером. «Все они более-менее проходимые», — заявила Арина. «Самое главное, нам самим не налажить. Канадка Линда Флоркевич с точно таким же набором прыжков, что и у вас. У немки Сюзанны Бихер в произвольной программе еще и Ридбергер. В лучшем случае, прыгнет 5 прыжков, но их еще прыгнуть надо. Вот у американки Синди Бортс есть явное преимущество — тройной лутц. Она может вас обойти, да и меня, если я где-то ошибусь. Но сейчас у меня намечается тройной тулуп, и в технике я прибавлю. Только надо напрыгать его, чтоб делать на автомате. Но с тулупом тоже будут сложности. Если тулуп будет получаться стабильно, мне надо будет менять всю прыжковую часть произвольной программы». Потом девчонки допытывались, как у нее получилось нежданно-негаданно прыгнуть тройной тулуп, да еще без тренировок, без напрыгивания на удочке, на твердом льду, на котором легко можно поскользнуться. «Так получилось», — пожала плечами Арина, и, немного подумав, добавила, «когда приземлилась, почувствовала, что смогу». Лед поймала прочно, с нужным ребром, а когда смогла прыгнуть первый раз, Второй раз было уже намного легче. День прошел как обычно. Обед, ужин, с небольшими разминками между ними. Сейчас был пик формы, и мышцы постоянно требовали нагрузки. Без нее казалось, словно затекают. Арина поняла, что сейчас они форму сбрасывать не будут. Тренеры решили предстоящую неделю пройти в умеренном темпе, до момента, когда пойдут целиковые прокаты, и тогда снова наращивать интенсивность тренировок. Даже оставшись здесь, в Москве, Арина поняла, насколько скоротечно время и сколько мало его осталось до выезда за границу. Сейчас понедельник, 17 число, а в Любляне надо быть уже 24 числа, через неделю. Вылетать придется рейсом Москва, Югославия. Арина не знала, есть ли в 1986 году прямые рейсы из Москвы до Любляны, или придется добираться через хорватский Загреб, который был в 100 километрах от столицы Словении. Но в любом случае, в воскресенье уже тренировки не будет, а может быть, даже и в субботу. Скорее всего, в федерации в один из этих дней состоится, как всегда это бывает, собрание сборной команды, где скажут последние напутствия и прочитают лекцию, как себя вести в стране пребывания, что можно делать и что нет, кто отвечает за безопасность и тому подобные вещи. После сытного ужина в гости пришел Серега Николаев и предложил прогуляться по скверу. Погода в этот раз не радовала. Налетели тучи, подул ветер, брызнуло дождем, а потом и сыпануло колючим снегом. Пришлось идти в фойе, посидеть на лавочках, не подниматься же опять наверх. Чуть поодаль о чем-то шепталась компания хорошо одетых молодых людей, изредка как будто заглядывавшихся на фигуристок. Впрочем, это все легко можно было объяснить их нынешней популярностью, так что Арина не придала этому значения. Серега слегка волновался, да и в целом был не весел, это Арина заметила еще на обеде. «Сегодня последний день я здесь», – смущенно сказал парень, – «уезжаем на сборы, на пару недель, в Геленджик. Так что вас, наверное, я здесь уже не встречу, вернусь, вас уже не будет. Хочу сказать, что это были лучшие дни в моей жизни. Никогда мне не было так хорошо, очень буду скучать по вам всем, но в Якатинск обязательно приеду после службы, а может и раньше, кто его знает, в жизни всякое бывает. Ты что, в Москве не останешься?» — с удивлением спросила Арина. «Сюда же очень трудно попасть, а выехать легко. Я пока еще не решил, где жить», — признался Серега. «Здесь, конечно, ближе к федерации, к большому спорту. Чувствуешь себя в струе активной жизни. Но в Якатинске мама, папа, бабушка, пацаны. Слишком многое меня там сдерживает. А здесь, я не решил, год еще служить. А за это время все может поменяться. А вам, девчонки, желаю хорошо выступить на чемпионате мира. В Москве вы уже зажгли. Да и вся страна сейчас знает вас. Пусть узнает и весь мир». После того, как Серега проводил фигуристок до их номера и в раздумье спустился обратно на первый этаж, в фойе, надеясь еще посидеть в одиночестве, подумать о текущем положении дел и подождать друзей, к нему подошел паренек по кличке Кент, которого знала вся общага, и даже вне ее. Был он одет в модные вареные джинсы и такую же пятнистую джинсовую курточку, под которой видно белую майку с надписью «Нью-Йорк», на ногах черные высокие кроссовки «Адидас». Был он тоже боксером, в легком весе, и служил в ЦК, в спортивной роте. Точнее, делал вид, что служил, потому что в основном отирался в общежитии и в ближайшем ресторане. Однако видели Кента и на барахолке, и у гостиницы «Интурист», и у магазина «Березка», где терлись спекулянты и фарцовщики. Ходил Кент в модных вещах, часто имел на руках дефицит, деньги, и пользовался большим уважением не только среди таких же прикинутых ровесников, но даже среди командиров и генералов, благодаря которым его служба называлась по-русски «как сыр в масле катается». Ходили слухи, что парень спекулянт и фарцовщик, да, собственно говоря, это было понятно сразу. Из-за этого многие парни, особенно из провинции, плоховато и немодно одетые, тихо ненавидели его и обходили стороной. Таким же был и Серега Николаев. Лучше уж ходить в советской спортивной одежде или покупать «Адидасы» на рынке, чем иметь дело с этим крысенышем. Лицо у Кента и вправду было узким, с низким лбом, большим вытянутым носом, скошенным подбородком, выступающей вперед верхней губой, и походило на морду грызуна. Серега тоже игнорировал Кента и иногда даже не здоровался, хотя занимались они у одного тренера. Делал вид, что рядом пустое место, испытывал неприязнь, и вот чего он подошел, чего надо этому козлу. «Хай, Николай», — ухмыльнулся Кент и протянул руку. Деваться было некуда, и Серега со скрытым омерзением пожал потную влажную ладонь. Что удивительно, при рукопожатии не почувствовал у Кента мужской силы, характерной для боксера. Тут же вспомнил, что и дрался Кент так себе. Каким образом попал в Москву из области, казалось большой загадкой. И зачем вообще ЦСКА взял его в спортивную роту? «Говори, чего надо», — сумрачно сказал Серега. «Я ухожу сейчас». «Какой ты занятый», — усмехнулся Кент. «Ладно, сразу к делу. Тут слухи идут, что твои знакомые малолетние тёлки в загранку поедут, в Югославию. Ты поговори с ними, пусть деньжат подзаработают, им будет хорошо, и деловым людям будет хорошо». «Это каким же образом?» Делая вид, что он совсем уж непонятливый валенок, спросил Серега. «Ну, ты же сам знаешь», — сказал Кент. «Я им дам по паре бутылочек столичной черной икры, баночек по 5-10. Они там людям одним отдадут, а обратно валюту привезут. Спрячут куда-нибудь в лифчик, глядишь и проскочит границу. Каждая по 50 рублей заработает. Побазарь с ними. Дело, верняк. Побазарить, говоришь, крысеныш?» Серега недобро посмотрел на Кента, оглянулся, увидел, что вокруг никого нет, и схватил недомерка сзади за шею. «Сейчас по базарю». Отработал Серега хорошо, но так, чтобы было незаметно. Корпус, бока, плечи, ноги. Под конец бросил Кента на лавку и тихо прошипел. «Еще раз увижу тут, глаза выдавлю и башку откручу. Сам на зону пойду, но и ты, крыса паскудная, жить не будешь. Ты понял?» Таким недобрым светом горели глаза Сереги Николаева, что Кент бешено закивал головой, тут же сорвался с места и побежал к выходу из общаги. Хлопнула дверь, и только стук от кроссовок по асфальту, раздавшийся на улице, показал, что Кент в панике свинтил отсюда. Вот же козел, нашел к кому подлазить. «Но все-таки что-то нужно делать», — подумал Серега. «Сам он скоро уедет, а что будет с девчонками, неизвестно». Глава 20. Розалин Сомнерс. 17 марта 1986 года, 7 часов 50 минут утра. University Avenue, город Норвуд, штат Массачусетс, США. Бостонский конькобежный клуб. Центр ледовой подготовки Тинли Албрайт. Тренировочный каток номер 2, для занятий фигурным катанием. Каток хоть и считался сугубо тренировочным и предназначенным лишь для занятий фигурным катанием, зрительские ряды в нем присутствовали. Трибуны рассчитаны на 2500 зрителей, а это всего лишь в два раза меньше прославленных ледовых арен СССР на 5000 зрителей. Компоновка типично североамериканская, калитки для выхода фигуристов из одного короткого борта, для заливочной машины, с противоположного. Никаких служебных зон и судейских мест со спецсекторами, зрительские места самого дорогого, первого ряда, начинаются сразу от бортика, чтобы зрители видели происходящее в метре от себя. Часто здесь проводятся ледовые шоу, и билеты на них стоят очень приличных денег, что характерно для зажиточной Новой Англии. Для искушенного зрителя, поездившего по свету, сразу бросался бы в глаза более вытянутый контур ледовой арены. Она имела 25 метров в ширину и 61 метр в длину, в то время как европейские арены имели размер 30 метров в ширину и 60 метров в длину. Для американских и канадских фигуристов, едущих соревноваться из Северной Америки в Европу, привыкших к своей ледовой арене длиной 61 метр, на 1 метр более короткая европейская ледовая арена являлась иногда большим сюрпризом, особенно при заходе на прыжки, существовал большой шанс воткнуться в борт при выезде с прыжка или каскада, но еще более высокий шанс воткнуться в борт был у европейцев, приехавших на соревнования в США или Канаду, привыкших к ширине арены 30 метров. Минус 5 метров сильно аукались при исполнении стандартной программы, исполняемой на привычной 30-метровой арене. Некоторые фигуристы в последний момент уходили от столкновения с бортом или проходили в считанных миллиметрах от него, или даже чиркали лезвием конька по рекламной обшивке, прорезая ее до мягкой основы. На втором ярусе катка тренерская, зал ОФП, два зала занятий хореографией, раздевалки и душевые для спортсменов, а также кафе и зал ожидания с удобными диванами, автоматами по продаже кофе, газировки, хот-догов и сэндвичей. Спортсмены и тренеры, чья очередь еще не настала для выхода на лед, ожидают ее в этом зале, коротая время за просмотром кабельного телевидения, гоняющего спортивные трансляции и чтением периодики. На журнальных столиках разложены газеты и журналы вперемешку с рекламными буклетами. Тренер Розалин Сомнерс, симпатичная стройная женщина лет 35, сидит и ожидает приглашения на лед, сейчас еще время не ее группы. На льду первая утренняя группа, тренирующаяся с 5 до 8 утра. Так как каток работал круглосуточно, а машины есть у всех, как у фигуристов, их родителей, так и у тренеров с хореографами и работниками арены, приехать в любое время суток не проблема. Однако в скором времени, как бы даже не завтра, придется переходить на другой график работы и арендовать лед еще и у времени первой группы. Всему виной чемпионат мира в далекой Югославии, куда отобралась ее ученица Синди Бортс, выигравшая чемпионат США среди юниоров. Для Розалин в ее тренерской карьере это была огромная удача, и теперь эту удачу не стоило спускать в унитаз. Если она вдобавок к званию тренера чемпионки США добавит звание тренера чемпионки мира, это даст такой мощный толчок ее карьере, который позволит безбедно жить всю оставшуюся жизнь. Плата за тренерство поднимется автоматом до $50 в час, и это только за одного человека. Набрав группу в 20 человек, можно зарабатывать по $1000 в час и автоматом пробиться в ВСПы, и даже купить викторианский коттедж в историческом центре Бостона, войдя в состав самой настоящей американской элиты. Но для начала стоит выиграть этот чемпионат мира, и она, Розалин Сомнерс, разобьет себя для этого вдребезги, тем более, задача не представлялась слишком сложной. Однако, если будущие соперницы Синди казались ниже ее по мастерству, так как у них не было тройного лутца, то две проблемы могли стать преградой к светлому будущему. Первая проблема – это более короткая европейская ледовая арена, которая может помешать правильному исполнению каскадов, особенно лутцевого 3-3, на который требуется долгий заход через весь каток, и расстояние выезда высчитано и накатано чуть не до миллиметра. Вторая проблема – это акклиматизация. Разница во времени между Любляной и Норвудом 5 часов. Если соревнования в Югославии начнутся примерно в 10 утра, то в Норвуде это раннее утро, 5 часов. Естественно, организм Синди в это время будет просить спать, а не кататься. Отдача от него будет в половину от возможного максимального функционала. Существовало только два пути решения этой проблемы. Первое решение подразумевало приехать на соревнования раньше на неделю и отправляться в путь уже сейчас. Но тогда родителям Сидни придется самим оплачивать межатлантический перелет и проживание в гостинице, причем как для спортсменки, так и для тренера, на что родители Сидни категорически были не согласны. Сумма выходила в копеечку. Если прилетать как все и заселяться в гостиницу как все, то организатор чемпионата, Международный союз конькобежцев, оплачивал и перелет из Америки в Югославию, и проживание в гостинице на время соревнований. Но время, если они с Синди приедут как положено по графику, на 2 дня раньше, акклиматизация накроет Сидни на 3-й день, как раз во время исполнения короткой программы. Это была большая лотерея с вероятностью выигрыша 50-50, большой риск провала. Второе решение подразумевало пройти акклиматизацию заранее, прямо здесь, в США. Для этого нужно на оставшуюся неделю изменить весь образ жизни Сидни. Причем это касалось не только времени тренировок, но и времени сна, питания и отдыха. Тогда девушка приедет на соревнования, уже подготовленная к новому распорядку дня. Это значительно облегчит акклиматизацию, сведя ее негативные последствия до нуля. На это предложение родители Синди ответили согласием. Осталось сегодня с менеджером катка согласовать время будущих тренировок и завтра приезжать на каток к 5:00 утра. При этом родителям придется оплачивать дополнительную аренду льда, тренажеров и зала хореографической подготовки как ей, Розалин Сомнерс, так и фигуристки. Но и на это родители Сидни были тоже согласны. Эти расходы не шли ни в какое сравнение с расходами на перелет за свой счет и гостиницу. Правда, ей самой, Розалин Сомнерс, придется по времени тренировать сразу две группы и проводить только на льду 6 часов в день. А ведь еще нужно заниматься общефизической подготовкой и хореографией. Будущая неделя грозила стать очень сложной и наполненной безудержным потреблением кофе как раз вот из этих автоматов, которые находятся рядом с ней. Но на что не пойдешь ради золотой медали ученицы и своей будущей карьеры. А еще тройной лутц. Он получался более-менее хорошо, но чаще выходил брак, при этом родители Сидни, давая интервью американской прессе, уже сказали, что лутц у нее точно есть, и Синди, первая девушка в мире, которая его чисто исполняет, и даже в каскаде с тройным тулупом. Сказано это было, конечно, ради красного словца. На чемпионате США Синди прыгнула каскады 3-3 с лутцами в короткой и в произвольной программе, но качество их исполнения было, мягко говоря, неважно. Как ни тренировали Луц, у девочки получалось неправильное ребро на этом прыжке, либо внешнее, либо прямое. Судьи пожалели явную фаворитку и закрыли на это глаза. Естественно, на то, что международные судьи закроют глаза на Флуц, можно было и не рассчитывать. Соревнования проходили в социалистической стране, и был велик шанс, что многие судьи будут тоже из стран социалистического лагеря. Стоило подумать, включать ли его вообще, ведь соперницы и без Луца казались более-менее проходимыми. «Розалин, привет!» – раздался над ухом жизнерадостный мужской голос. «Ты еще не читала свежий номер «Нью-Йорк Таймс»?» Помощник Энтони Бейтс, вчерашний фигурист, помогающий ей за символическую плату в $5 в час. Сегодня он пришел вовремя, обычно опаздывал на 5-10 минут. «Я не Яппи, и не интересуюсь этой прессой, зачем мне это?» С легким недовольством ответил Розалин. «Тебя всегда учили подкрадываться со спины, что там хорошего может быть написано?» Энтони бесцеремонно сел рядом на диван, нарушая личное пространство женщины, и бросил свежий номер газеты на столик. В полете газета раскрылась и упала первой страницей вверх, на которой была фотография красивой девушки и крупная надпись «Русские идут». «Ну не скажи», — усмехнулся помощник. «В кои-то веки на передовице довольно подробно написано про наш вид спорта. Точнее, не совсем наш, а про советское фигурное катание. Про их юниорский чемпионат и про их чудо-фигуристок. Как здесь написано, в СССР появились новые звезды фигурного катания, которые поедут завоевывать мировой юниорский чемпионат. Это тебя напрямую касается, кажется». «Да, чемпионка у них Хмельницкая, которая прыгает и Луц, и Флип, и Сальхов, и хореография у которой на очень высоком уровне. А еще в квоте две ее подруги по команде, Малинина и Соколовская. Очень интересная статья, прочитай, Рози. Я думаю, нам придется очень много работать на этой неделе. За дополнительные часы я буду брать по $10. Розалин с интересом взяла со столика принесенную помощником газету и стала читать. Некая французская журналистка Габриэла Рубиа в очень восторженных тонах описывала первенство СССР среди юниоров. Было написано очень много хвалебных слов о Хмельницкой, где она указывалась как стопроцентная будущая чемпионка мира. Техника, хореография, артистизм, абсолютно все впечатлило журналистку и было описано достаточно подробно. «Ну что ж, сильные соперницы дают возможность расти. Значит, без вариантов, Синди придется прыгать Луцы в короткой и в произвольной программе. И делать на него основной акцент они начнут прямо сегодня. А завтра ранним утром начнутся акклиматизационные тренировки. Это уже решено, деваться некуда. Придется Энтони оплатить их из расчета $10 в час». Во вторник, на катке ЦСКА, тренировка началась по новой методике. Сразу же на лед не пошли, а начали софт в тренажерном зале, рассчитывая провести ее за полчаса. «Люда, начинаешь с велотренажера, Марина, с беговой дорожки. По 5 минут в среднем темпе, потом меняйтесь», – распорядился Левковцев. После этого – упражнения с гантелями по килограмму, и в заминке – шведская стенка. Арина на велодорожке сильно себя не утруждала, контролировала каждое движение, стараясь лишь размяться. Мышцы у нее были уже готовы к максимальной отдаче, и прирост новой силы, которую нужно должным образом поддерживать, не требовался. Вот с выносливостью были небольшие проблемы, но, исходя из результатов первенства СССР, наработалась и выносливость. Сейчас самое главное было не разрушить эту хрупкую систему. Левковцев прекрасно осознавал это, но была и еще одна причина, почему Арина избегала чрезмерных усилий, ведь при превышении допустимой нагрузки можно получить травму, растяжение сухожилий, разрыв связок или мышечных волокон, и тогда все, к чему шли последний месяц, оказалось бы потеряно. Соколовская также тренировалась на тренажерах в полсилы, считая, что этого достаточно. Через 15 минут, почувствовав, что фигуристки хорошо размялись и приготовили мышцы к отдаче, тренеры сказали сворачиваться и провести заминку. «Давайте потренируем растяжку вместо заминки», – распорядился Левковцев. «Если нужна помощь, держите друг дружку или скажите, я помогу». Положив ноги, за неимением станка на шведскую стенку, фигуристки стали тянуть тазобедренные суставы и мышцы спины. Потом перешли на более серьезную растяжку под нагрузкой, тянули прессы бедренные мышцы, повиснув на стенке, поднимая ноги под углом 90 градусов, и тут же разводя их в стороны. Тяжело, но необходимо. Закончили тренировку вертикальным шпагатом, шпагатом на полу и мостиком. Арина хотела еще встать на руки, но подумала, что не стоит рисковать. Теперь стоило переключиться на лед, ведь все основное происходит там. На удивление, в этот раз хоккейные ворота оказались удалены со льда, не иначе кто-то озаботился о тренировке фигуристок, или просто рабочие сняли при заливке. В остальном на арене было все так же. Пустота, тишина и яркий свет. «Сегодня начинаем с фигур», – распорядился Ксенофонтов. «После того, как все будет получаться, перейдем к остальным элементам. Когда будем проводить целиковые прокаты?» – спросила Малинина, уныло глядя на лед. «Будем накатывать целиковые короткие программы только после того, как увидим, что фигуры получаются на приемлемом уровне», – подумав, ответил Ксенофонтов. «Без этого не стоит и начинать катать программы. Какой в этом смысл, если первый тур получается неважно?» Левковцев при этом не согласно покачал головой, посмотрев в пол, но ничего не сказал. Арина тут же подумала, что у тренеров нет единого мнения о процессе тренировки, потому что сейчас они находились в крайне необычной ситуации, в которой никогда до сих пор не были. Тренировали на чужом льду, при непривычном графике, с очень непривычной результативностью. Они словно шли нехоженной дорогой, и к чему она приведет, сами толком не знали. Но то, что в любом случае такая тренировка намного лучше, чем проводить время в поезде и расхаживать по собраниям в Екатинске, это было всем очевидно. Арина попробовала исполнить фигуры с первого раза, без подготовки и разминки. Удивительно, но получилось неплохо, намного лучше, чем вчера. Все-таки вчерашняя тренировка с грузом пошла на пользу. Однако останавливаться на этом не стоило, дуга выезда все равно оставалась не идеальной, и с этим нужно было работать. Поэтому Арина самостоятельно опять прицепила груз, отъехала в сторонку, и с ним продолжила тренировку по обязательным фигурам, а потом неожиданно решила просто покататься с ним, исполняя спирали и шаги. Появилась мысль, что нужно потренироваться таким образом на плохом льду. Научившись держать координацию с помощью утяжеления, можно было надеяться на то, что это легко удастся без него. Левковцев был не против, но долго Арина все равно не занималась с этим приспособлением. Покатавшись 15 минут, отдала приспособление подругам по команде, а сама стала готовиться к прыжкам. Сегодня надо было долбить этот лутц до чистого исполнения, причем не просто так, но и в каскаде из трех прыжков, Ойлером и Сальховым. Разогнавшись по простой траектории буквы «С», развернулась, переступила на левую ногу, ударила правым зубцом о лед и скрутила тройной лутц. Приземлилась успешно, и тут же прицепила к нему двойной тулуп. Этого каскада не было в ее прыжковом наборе, но вполне возможно, что он мог появиться, потому что с появлением тройного тулупа вся прыжковая часть в произвольной программе могла поменяться. Они с тренером пока еще не рассуждали на эту тему, считая ее преждевременной, потому что вначале нужно было добиться четкого и долговременного исполнения тройного тулупа. Если сегодня тройной тулуп будет получаться так же как хорошо, как и вчера, сегодня вечером, в свободное время можно четко распределить свой прыжковый набор на произвольную программу, а завтра уже начинать по отдельности прыгать каскады и отдельные прыжки. Вторая попытка исполнения тройного лутца тоже прошла успешно. Сейчас Арина попробовала его со своим коронным каскадом в произвольной программе. Тройной лутц Ойлер, тройной Сальхов. И он тоже получился на хорошем уровне, приземление с третьего прыжка вышло прекрасным. После каскада Арина сразу же выполнила целую секцию элементов из произвольной программы, вышла из каскада в ласточку, потом исполнила два пируэта с поднятой правой рукой и правой ногой в фуэте, после них послав воздушный поцелуй всем присутствующим, смотревшим на нее. В середине арены друг за другом исполнила два вращения, комбинированное вращение со сменой ноги и заклон. После этого покатила к длинному борту, прямо к калитке, резко остановилась, отставила правую ногу назад и топнула по льду зубцом конька, при этом указательным пальцем правой руки дотронулась до губ, словно призывая хранить молчание. Хореографический элемент получился прекрасно. Глава 21. Тренировки коротких программ. В целом, тренировка у всех фигуристок в этот день прошла очень успешно. И Хмельницкая, и Малинина, и Соколовская привыкли к жесткому льду и рассекали по нему, как метеоры, и прыгая, и вращаясь, и исполняя гидроблиды с кантилеверами. «Недооценил я их», — признался Ксенофонтов. «Молодые, шутливые, бесшабашные, рисковые, не знаю, как назвать их еще, к льду вроде бы, привыкли и распрыгались. В таком случае нам нужно тренировать программы, Влад, и чем раньше, тем лучше. Времени мало. Хорошо, начнем с моих. Люда, попробуй короткую программу прокатать, распорядился Левковцев. С каскадом тройной флип, тройной тулуп. Сейчас я поставлю жар-птицу, готовься. Но один нюанс, если почувствуешь, что тройной тулуп не вывезешь, не прыгай, делай двойной. На старт, розетка для магнитофона нашлась только на стенке у двери. Рядом столик, на нем и расположили магнитофон. Левковцев разложил кассеты, нашел необходимую, вставил в магнитофон, отмотал на нужные фрагменты, включил музыку. Увы, Арина ее не услышала в нужный момент. Все-таки магнитофон оказался слишком мал для такой большой арены. Выкрученная даже до максимума громкость давала очень слабый звук, который из дальних точек катка почти не был слышен достаточно внятно, да еще и порождал множественное эхо, несколько раз отражающееся от стены, превращающее музыку в мешанину. Стационарная звуковая система для ледовой арены предусматривала 12 динамиков, расположенных по периметру арены, и эхо от них было минимальным, так как играли они равномерно по всему контуру. Но все-таки это было хоть что-то. «Люда, давай заново!» — крикнул Левковцев. «Сейчас я поставлю магнитофон вертикально, динамиком к тебе». Люда, поерзав коньками по льду, заняла стартовую позу, правая нога чуть согнута в колене, левая нога отставлена назад и упирается зубцом лезвия о лед. Правая рука согнута в локте и прикрывает лицо. Левая рука отставлена в сторону и опущена вниз. Зазвучала музыка, в этот раз более громко. Арина сделала два пируэта, один в качалке, другой в фуэте, подняв руки в овал и прижав правую ногу к левой, после них сделала перепрыжку на другую ногу. Подняв руки в овал, Арина в центре арены проехала полный круг, на цыпочках сделав несколько разворотов туршине. После последнего тура, исполнив циркуль, Арина стала разгоняться к левому короткому борту на стартовый каскад. Развернувшись маухаком на флип, Арина присела на левой ноге. Удар правым зубцом по льду, отталкивание левой ногой, крутка, приземление на правую ногу, быстрый проворот лезвия против часовой стрелки, удар по льду зубцом левого конька, отталкивание правой ногой, крутка, приземление на правую ногу с недокрутом в чирик, соскальзывание с ребра и падение. Финиш. Еще во время отталкивания от льда на тулупе Арина почувствовала, что-то не так. При отталкивании ребро правого конька скользнуло по льду, и при отталкивании ее тело сильно повело в воздухе. В таком положении ось вращения не будет вертикальной, а значит, и приземление не будет успешным. Однако, несмотря на это, она не стала раскрываться для выполнения двойного тулупа. Не хватило времени, чтобы принять верное решение. А дальше было не так хорошо, как обычно. Недокрут в четверть оборота, соскальзывание с ребра и падение. Арина неудачно упала на бедро, чуть не ударившись головой. Вместе удара бедро онемело, но перелома или других повреждений не было, поэтому смогла продолжить прокат. Ни о какой остановке музыки даже не шла речь. Жесткое падение – это тоже опыт, который учит. При любом падении необходимо встать, догнать темп музыки и продолжить прокат в обычном темпе, войдя в привычный ритм. Сохранить лицо, чем можно хоть как-то компенсировать неудачу на старте, которая в фигурном катании бывает достаточно часто. Но в этот раз компенсировать не удалось. Падение получилось в момент вдоха, и сбилось равномерное движение диафрагмы. Арина сбила дыхалку, как говорят спортсмены. Грудь встала колом. После выезда с каскада в Полубильман должны были быть два красивых пируэта с взмахами руками-крыльями, а потом комбинированное вращение со сменой ноги. На пируэт Арина зашла с небольшой скоростью, и они откровенно не получились, выйдя корявыми и некрасивыми. После них кое-как вошла в комбинированное вращение со сменой ноги. Вращаясь на правой ноге, она постепенно поднимала левую ногу в бок, в аттитюд, одновременно продвигаясь по льду, но почувствовала, что дыхание не пришло в норму и велик шанс потратить силы, но все равно запороть вращение, поэтому опустила ногу обратно и продолжила прокат. Минус элемент. Это была уже явная неудача. Одно падение перечеркивало полностью все, но надо бороться. Даже сейчас еще ничего не закончено. В прокате образовалось окно в 10 секунд, которое должно было уйти на вращение, и это окно можно было потратить на отдых. Арина в спокойном темпе сделала несколько дуг в центре арены, активно работая руками, изображая взмахи крыльев жар птицы, и активно дыша. Почувствовала, что дыхание нормализовалось, и стала разгоняться на тройной луц. «Поразительно», — сказал Ксенофонтов, внимательно смотревший за прокатом Хмельницкой. «Вот это боец! Она уже приучила нас к абсолютно чистым прокатам, но сейчас, когда один элемент пойдет в минус, а второй вообще не сделан, она не тратит нервы, не психует, не теряет надежду. Она берет себя в руки, нормализует дыхание и снова вступает в бой. Она и есть по натуре боец», — заявил Левковцев. «Ни разу не видел, чтоб она психовала или бросала прокат в такой ситуации. Все доделывает до конца, чего бы это ни стоило. Иногда Сельда чуть не на руках утаскивал, так упахивалась. Все-таки будете исполнять тройной тулуп в каскадах?» — поинтересовался Ксенофонтов, наблюдая за Людой. «Безусловно», — кивнул головой Левкоцев. «Я знаю, что она додолбит его до конца. С Сельховым было точно так же. Не тренировали, а на чемпионате прыгнула, без обучения, и он у нее пошел. Уверен, с тулупом будет так же». Музыка стала более тревожной, хотя и звучала негромко. Улучив нужный момент, Арина пошла на луц. Через 3/4 катка, к правому короткому борту, набрала ход на него обычными кросс-роллами, учитывая свое нынешнее состояние и как только можно упростив заход. Проехав на длинной луцевой дуге назад наружу, исполнила разворот маухаком на левой ноге на ход назад, поставила левую ногу на внешнее ребро, присела на колени, сильно ударила по льду зубцом правого конька, вошла в группировку. Крутка, приземление, чисто. На этом этапе программы Арина поняла, что полностью восстановилась после падения, дыхание нормализовалось, и дальше она стала только усиливаться до максимума, чтобы наверстать упущенный ход чем-то, тем же самым артистизмом. Приземление с луца получилось идеальным, и Арина, зафиксировав выезд, перевела его в твизлы, потанцевальному прижав свободную левую ногу к правой, а руки сомкнув над головой в овал. Сделав несколько твизлов, Арина вышла из них на ход назад и стала задними перебежками разгоняться на двойной аксель. Сделала аксель с мощного разбега, с лету, прямо в центре арены у калитки. Выехала в оленя, потом скрутила пируэты. Следом, по плану, исполнила дорожку шагов на высший уровень сложности, с инобауэром в конце. В кланце программы исполнила 2 последних вращения. Закончила программу в позе вечного сна жар птицы, правая нога чуть согнута в колене, левая отставлена назад и упирается зубцом в лед. Обе руки согнуты в локтях и прикрывают лицо, словно крылья. Постояв секунду, выпрямилась и покатила к калитке, следовало отдохнуть. Лицо ее не выражало ничего, не было ни радости, ни особого горя. Лишь некая деловито-холодная отстраненность проскальзывала в нем. Самое главное, не получила травму, остальное наладится. «Как чувствуешь себя?» – обеспокоенно спросил Левковцев, когда Арина подкатила к бортику. «Нормально», – махнула рукой Арина. «Не обращайте внимания, надо немного отдохнуть. Пусть девчонки покатаются, я потом еще попробую попрыгать». Постояв немного у холодного бортика и прижавшись к нему ноющим бедром, чтобы унять боль и хоть немного снять отек, Арина прошла в тренерскую зону, села там на кресло и прижала к бедру бутылку с водой. Конечно, стоило бы приложить лед, но где его взять? Впрочем, и бутылка подходила неплохо. За время тренировки вода в ней успела охладиться и немного смягчила боль, однако в том, что в месте падения останется громадный черный синяк, у Арины не было абсолютно никакого сомнения. Соколовская с Малининой устроили скандал и чуть не полезли в драку за право откатать первыми свою короткую программу. Девчонкам очень хотелось немедленно показать, какие они молодцы на фоне пошатнувшейся чемпионки. Такой фактор тоже бывает в соревнованиях и может служить дополнительной мотивацией для спортсменов. Перепрыгнуть, перекатать, насладиться триумфом и доказать, что ты лучше пошатнувшейся легенды. Тренеры погасили назревающий конфликт и решили, что кататься будет Соколовская, под свое время вперед, исходя из занятых мест на первенстве. Марина покатилась к центру арены, сделала там круг и замерла в стартовой позе. Упор на правую ногу, левая нога чуть вытянута назад и касается льда зубцом конька. Правая рука вытянута вперед и чуть вверх, а левая назад и чуть опущена вниз. Даже сейчас, когда Соколовская была в спортивном костюме, ее стартовая поза смотрелась красивой и напряженной, словно взывающей к некоему действию. Левковцев поставил фонограмму «Время вперед» и дал отмашку начинать прокат. Впрочем, отмашки по факту и не требовалось. Сюита Свиридова, под которую каталась Марина, за счет более мощной и ритмичной музыки звучала на тихой магнитоле более выигрышно, чем дореволюционная классика Арины. Едва только Левковцев поставил фонограмму, как быстрая энергичная музыка наполнила арену, отразившись от противоположных трибун. Марина начала прокат. Соколовская вышла из стартовой позы, сделав стремительный пируэт на месте в виде либеллы. Провернулась на правой ноге, очертила круг левой ногой, и после этого маухаком вышла из стартовой позы. Все на одной ноге. Смотрелось потрясающе. Сделав всего две мощные подсечки, Марина разогналась ими по крутой дуге на стартовый каскад к левому короткому борту. В левой части арены Соколовская раскрутилась быстрыми пируэтами и прыгнула стартовый каскад тройной сальхов, тройной тулуп. Оба прыжка в каскаде получились великолепные, как в учебнике. Легкие, высокие и пролетные, с легким стремительным приземлением. Зафиксировав выезд, Марина сделала выпад в оленя, потом несколько раз исполнила пируэты по направлению к центру арены, постепенно раскручиваясь все сильнее, и сделала прыжок в либеллу, сменив левую опорную ногу на правую. Потом, в ходе вращения, сменила позицию на кольцо, после кольца на бильман. Арина в который раз смотрела прокат Соколовской и не прекращала удивляться, каждый раз он смотрелся немного по-другому, прибавлял в мелких нюансах и смотрелся более выигрышно, чем прежние версии. В прокате Марины не было какой-то особой легкой хореографии и балетности, в нем была сила и мощь, но они поданы были с такой стремительной грацией, что казались абсолютно естественными. Несмотря на то, что Соколовская каталась в спортивном стиле, все ее движения смотрелись абсолютно точными и, самое главное, как будто невесомыми. Таким невесомым кажется стремительный ветер, перерастающий в ураган, или быстрое течение на реке, переваливающие гладкой зеленой струей грубые камни на пороге, или лавина в горах, белой тканью покрывающая острые скалы. Соколовская олицетворяла собой нечто по виду легкое, но в то же время передающее громадную мощь. Именно сейчас Арина поняла, почему прокат Соколовской так нравится судьям, несмотря на довольно посредственную хореографию. Он был выверен до единицы, до миллиметра, до грамма. Лучше откатать эту программу было невозможно. Марина сначала и до самого конца держала быстрый темп, и когда программа закончилась, даже не покачнулась, замерев в финальной позе. Арина первая захлопала одногруппнице, Марина выдала прокат, сравнимый с соревновательным, причем по качеству он был таким же, или даже еще лучше, чем тот, который она показала на первенстве СССР. «Марина молодец!» — крикнул Левковцев. «Иди со льда, переведи дух». Соколовская шутливо раскланялась и покатила к калитке. По ее виду сложилось такое ощущение, словно она вообще не устала. Взяв с бортика бутылку с водой, Марина, ни слова не говоря, села рядом с Алиной, закинула ногу на ногу, глотнула воды из бутылки и приготовилась смотреть, что покажет Малинина, которая так рвалась в прокат. Ксенофонтов сказал своей фигуристке идти на старт, а сам принялся регулировать музыку. Когда все было готово, велел Тане занять стартовую позу. Малинина сделала несколько кругов в центре арены, подъехала в центр, опустилась на левое колено, а правую ногу вытянула вперед, положив пяткой на лед. Максимально пригнулась к ней, коснувшись обеими руками правого носка ботинка. Опять ни на миллиметр не стала облегчать стартовую позу. «Это что, принцип такой?» – зазвучало «Лебединое озеро» Чайковского. Малинина плавно встала, сложила руки словно в мольбе, взмахнула руками как крыльями и сразу исполнила несколько твизлов на месте, которые закончила качалкой в один оборот. Сделав несколько пируэтов со сменами ног, быстро покатила в сторону правого короткого борта, решила разгоняться на стартовый каскад через весь каток, исполнив несколько пируэтов с маухаками, промчалась к правому короткому борту, развернулась у него задними перебежками, активно работая руками, как крыльями, и стала разгоняться на стартовый каскад, к левому короткому борту, и не по прямой линии, а по траектории, напоминающей букву «С», по серпантину. По ходу разгона исполняла крюки, выкрюки, скобки, плавно работала корпусом и руками. Проходила виражи на отличных, красивых, крутых ребрах. В момент, когда музыка усилилась, Таня прыгнула каскад тройной сальхов, тройной тулуп. Прыгнула очень нежно, тонко, казалось, совсем невесомо, в такт балетной музыке, но скрутила, как положено, по три оборота и очень изящно приземлилась прямо в ласточку, проехав на правой ноге пару метров, сменила ее на полубильман, взявшись левой рукой за лезвие конька левой ноги. Исполнив несколько пируэтов, порядочно раскрутившись, сделала прыжок во вращение, в стандартную позицию либеллу, которую после четырех оборотов сменила на кольцо и бильман. Все по правилам. все по программе. Эта секция выглядела столь прекрасно, что фигуристки и тренер невольно разразились аплодисментами. Однако хлопали не только они. Еще когда Малинина стала разгоняться на стартовый каскад, Арина услышала, как открылась входная дверь на арену со стороны служебного коридора. Посмотрев туда, Арина увидела, как на арену тихонько зашли несколько мальчишек-хоккеистов в форме и невольно замерли у двери, уставившись на исполняющую каскад фигуристку. И показалась она им настолько прекрасной и легкой, как пушинка, что пацаны не смогли сдержаться и тоже захлопали, повинуясь общему порыву. Все остальные элементы Малинина исполнила на таком же высочайшем уровне, ни на минуту не сбивая темп проката и не теряя либретто программы. А ведь музыкальное сопровождение было весьма посредственным по качеству, и чтобы уловить малейшие нюансы музыки, приходилось вслушиваться в то, что звучит, а это наверняка требовало дополнительных усилий от мозга, или нужно было обладать идеальным музыкальным слухом. Глава 22. Крутая одежда. Малинина закончила тренировочный прокат короткой программы красивой финальной позой, скрестив правую ногу с левой, раскинув руки в стороны и откинув голову назад, сильно. Так же как у Соколовской, прокат у нее полностью получился, и даже на очень высоком уровне, хоть сейчас судьи тащи. Надо признать, и Малининой и Соколовской в короткой программе менять и что-то накатывать, было абсолютно нечего. Совсем другое дело Арина, как всегда, пошла путем, который никто не выбирает. Однако, возможно, именно такие пути и ведут к чемпионству. Проанализировав свою ошибку, Арина поняла, что ничего системного в ней нет. Это была обычная роковая случайность, которая может произойти с любым спортсменом, даже авторитетным чемпионом. Попало лезвие в трещину во льду, вслед от конька, чуть сместилась ось вращения из-за того, что слегка качнулась нога в лодыжке при отрыве, и потерял чемпионство. Бороться со случайностями было невозможно, а вот с их последствиями, вполне. Что произошло бы дальше, отреагируя Арина вовремя. Если бы она поняла, что лезвие скользнуло и ось вращения сместилась в сторону, с большой потерей усилия отталкивания, которое грозит недокрутом. Естественно, сориентировалась и прыгнула двойной прыжок, вовремя раскрывшись после двух оборотов. Пусть потеряла бы тройной элемент, зато сохранила каскад, не сбила дыхалку и сделала вращение. Это и есть то, что называется опыт. К сожалению, в этот раз он Арину подвел. Она до последнего думала, что сумеет приземлить тройной, а все потому, что сейчас слишком зациклилась на нем. Поверила, что легко включит его в программу и дальше будет только побеждать, что чемпионат мира у нее в кармане. Однако, судя по всему, до чемпионства предстояла долгая и трудная дорога. Как только Малинина закончила прокат, Арина стала пробираться к калитке, аплодируя на ходу. Толпа юных хоккеистов у двери стала еще больше, свердловчане увлеклись и сильно затянули время тренировки. Часы показывали 9:15, уже было не их время, а юных хоккеистов. «Люда, тренировка закончена, все завтра», – обеспокоенно сказал Левковцев, подозревая, что Ариной вновь овладел дух упрямства. Однако на самом деле это было не так, просто она, Арина Стольникова, не хотела уйти побежденная и не отыгравшаяся. Не исполни она сейчас каскад 3-3 по новой, с более удачным итогом, зная себя, она стала бы корить и выедать себе мозг целые сутки, до новой тренировки. А там с вероятностью 100% опять провалила бы прокат, на желание отыграться. Кажется, Левковцев понял ход ее мысли и намерения. «Сейчас я каскад сделаю и пойду», — крикнула Арина исходу, с калитки, начал разбег к правому короткому борту, решив зайти с разбегом через весь каток. Разогнавшись кросс-роллами, у правого короткого борта развернулась задними перебежками и по серпантину начала заходить на каскад к левому короткому борту. В середине арены, прилично разогнавшись, развернулась, сделала несколько пируэтов, чтобы придать себе вращательный импульс, встала на левую ногу, вытянула вперед правую ногу, развернулась маухаком на ход назад, одновременно сделав мах правой ногой сначала вперед, а потом назад, присела на левой ноге, отработав коленом, ударила правым зубцом о лед, и отталкиваясь левой ногой, вход в группировку, крутка, приземление на правую ногу, отталкивание правой ногой, с ударом по льду левым зубцом, вход в группировку, крутка, приземление, выезд в ласточку, есть 3-3 флип-тулуп. Сделав красивый выезд чуть не до середины катка сначала ласточкой, а потом в полубильман, Арина прекратила тренировку, на остаточной скорости подкатила к калитке и резко затормозила, сыпанув снегом о борт. «Ну молодец, молодец», — похвалил Левковцев. «Все-таки добилась своего, завтра уже полегче будет».